поволокут в какое-нибудь оживленное местечко вроде Треугольной площади. Подмастерья те и вовсе обмирали со страху. Положение усугублялось тем, что долбанные сановники, заходя с отрвения, в шесть глоток орали на несчастных мастеров, что не прибавляло последним душевного равновесия. Сварог энергично принялся выправлять положение. Первым делом он рявкнул на усердных халуев, повелев им убраться с глаз долой и не возвращаться впредь до особого распоряжения. Потом, когда в кабинете настала тишина, по-доброму перетолковал с мастерами, объяснив суть дела и заверив, что ни казнить, ни гноить в подвалах их никто не собирается, наоборот, уплачено будет щедро чистым золотом с монетного двора. «Ничего себе у меня репутация, оказывается!» — грустно подумал он. «Кто бы знал, подмастерье его все вот-вот в штаны напустит. Ну, почтенные, поплевали на руки!» — сказал он нетерпеливо. Почтенные гильдейские труженики, уже немного опамятовавшись, взялись за дело. Сложили шляпы в угол аккуратной стопочкой, одну на другую. Вполне возможно, этого требовал профессиональный шик. Не спеша засучили рукава, не спеша покопались в ящиках с инструментами, не спеша достали короткие молотки с острыми носами, крайне напоминавшие старинные боевые чеканы. Подошли к стене в коридоре и, построившись шеренгой, уставились на нее с глубокомысленным видом, с явным неодобрением, покачивая головами и причмокивая. Симптомы были знакомы. Любой советский сантехник вел себя точно так же, вопрошая с нешуточной тоской. «Это кто ж эту халтуру мастерил-то? Руки поворвать!» «Почтенные!» — сказал Сварог нетерпеливо. «В моем королевстве, если кто запамятовал, девиз прост, но выразителен. Больше дела, меньше слов. Кто и там, кстати, за углом хоронится? Министр полиции? Надо же! Без него не обходится!» За углом и в самом деле маячил Интагар, и тут же недалеко появился граф Горжак. Вообще происходящее приобрело некий нездоровый ажиотаж. Поодаль, за перегородивший широкий коридор цепочкой дворцовых стражников, стали откровенно табуниться любопытные, старательно притворяясь, будто у всех в этой части дворца обнаружились неотложные дела. Мастера наконец-то принялись вдумчиво и тщательно простукивать стену, поколачивая по ней то острыми концами молотков, то плоскими обушками, прикладывая ухо к резным панелям. На сей раз Сварог уже не стал их подгонять. Начинались насквозь профессиональные дела, может быть, по технологии именно так и нужно поступать. Похоже, процедура затягивалась. Оказавшись решительно неудел, Сварог поманил Горжака, и тот моментально оказался рядом. Взяв его за локоть, Сварог отвел графа подальше и тихонько спросил: «Ну как, подобрали себе персонал? А как же, Ваше Величество?» — сказал граф. 14 человек. Половина со мной и раньше работала, еще при Кангере, а остальных я тоже давненько знаю. Народ, надо вам сказать, смелый и решительный. Хотя чего греха таить, не самый благонравный и законопослушный. — Я догадываюсь, — ухмыльнулся Сварог. — Говорите уж сразу, сколько я должен подписать амнистий и сколько уголовных дел уморить? — 2 амнистии и 6 уголовок. Без промедления ответил Горжак, коль уж откровенно. — Не сомневайтесь, они отслужат. Не самый благонравный народ, но честью вам клянусь, все же не самый скверный. Подонки мне самому не нужны. — Ну да, ну да, — проворчал Сварог. — Представляю себе эту публику. Из тех, что если и зарежут купца, то исключительно в силу непростых жизненных обстоятельств и неблагополучного сочетания планет. Ладно, ладно, я вас ни о чем не спрашиваю. Привлекайте, кого найдете нужным. Только пусть одно запомнит накрепко. Если они уж на моей службе вытворит что-нибудь игривое, повешу без жалости. Никакого приработка на стороне, ясно вам? Горжак молча поклонился. — Байзы, мое предписание еще у вас? — Где же им быть? — Серьезно, — сказал Горжак. — Как зеницу ока? Под кафтаном. Прикажете сдать?